Глава 8. «Скальды сложат об этом песни», — довольно произнес Скаль, подходя к причалам. «Короткие и скучные», — вздохнул Торгни, посильнее кутаясь в меховую накидку. «Мы только потеряем время в этом походе». «И обретем славу, мой друг!» Скаль похлопал Торгни по плечу и закинул несколько мешков на борт своего драккара. «Я бы предпочла, чтобы вы плыли с нами». Ракель улыбнулась Скалю, но в глазах ее не было ничего, кроме холода. Она не собиралась перечить конунгу после того, как они расстались ночью. Просто не считала нужным озвучивать ему свои чувства, какими бы они ни были. Ракель сухо продолжила. «Но вера в Скаля — вот что по-настоящему вселяет в нас надежду. Если вера в него пошатнется, мы все погибнем в распрях и ненависти друг к другу». «Кажется, великан Мимир задремал у источника мудрости, а бесстрашная Ракель вдоволь из него напилась». Торгни подмигнул другу и посмотрел на девушку с уважением, которого она раньше не замечала. «Ты настоящий дар богов для нашего конунга, это правда. Каждый из нас нуждается в мудрой женщине. Только моя не будет пытаться убить меня». Скаль и его друг засмеялись, но Ракель лишь сдержанно улыбнулась. Она все время думала о том, что случилось между ней и конунгом. Задор, который накрывал ее с головой последние несколько дней после смерти отца, сейчас сменился холодом. Получив свободу, Ракель наслаждалась каждым мгновением. И с Калем она тоже наслаждалась. Но когда он оттолкнул ее ночью, она поторопилась быстрее усмирить свое пылающее сердце, пока еще кто-нибудь не воспользовался ее окрыленностью. Наверное, отдохнув и утолив давний голод женщинами Урниса, конунг вспомнил о своем предназначении и поторопился охладить пыл Ракель, чтобы ничего не помешало им вести людей к спасению. Да, он был совершенно прав. Было глупо поддаваться этой спонтанной эйфории. «Надеюсь, боги сберегут Ракель, пока я буду отсутствовать». Скаль смотрел на нее прямо, но девушка не знала, о чем он сейчас думал. И она хотела бы ничего не чувствовать, но маленькое зерно обиды уже запало ей в душу. «Боги заняты куда более важными делами», — она пожала плечами в ответ. «А я могу за себя постоять». «Это верно», — Торгни приобнял девушку на прощание. «Береги себя, мудрая Ракель. Если будешь крепко держаться за оружие, то мы, возможно, еще встретимся». Когда Торгни покинул их, а на пирсе уже никого не осталось, Ракель повернулась к Скалю. Оба они плотно сжали губы и всматривались друг другу в глаза, пытаясь понять, что каждый из них может сказать на прощание. Ракель старалась смотреть сквозь Скаля, чтобы не концентрировать внимание на его тонких губах и пронзительных голубых глазах. Неудивительно, что он вскружил ей голову. «Встретимся в Ставангре, мой конунг», — произнесла Ракель, собираясь уходить. Скаль быстро поймал девушку за руку. «Ракель!» Он не дал ей отойти. «Я не отказываюсь от своих желаний». «Верю. Осталось только понять, чего именно ты хочешь», — Ракель вздохнула. «Но знай, что я ухожу в путь с холодным сердцем». «Что это значит?» — помрачнел конунг. «Совсем не важно, что мы с тобой чувствуем. На тебя возложена миссия спасти людей Севера. Я выбрала этот же путь, когда взяла ответственность за свой народ». Пожав плечами, Ракель снова сделала шаг в сторону, желая скорее разорвать эту связь между собой и Скалем. Но он снова не пустил ее. «Я знаю, чего я хочу. Например, заботиться о некоторых людях сильнее, чем я забочусь о других». Брови Скаля взметнулись вверх. Своим взглядом он буквально умолял Ракель поверить ему. «Это... не к месту», — вздохнула она. «Вчера ты был совершенно прав, когда не позволил эмоциям затмить наш разум. Давай впредь держаться этого, чтобы не наделать глупостей». «Нет, нет, нет!» — Скаль замотал головой, отчего его волосы, теперь лежащие на плечах, взметнулись и рассыпались по меховой накидке. «Есть причины, по которым...» «Конечно, есть!» — Ракель положила ладонь на щеку мужчины. Скаль только кивнул. Ему нечего было сказать, поэтому он приблизился к лицу Ракель и оставил колкий последний поцелуй на обветренной коже ее щеки. Девушка молча приняла это прощание и поспешила отвернуться. Урнис опустел полностью. Никто не пожелал остаться в промерзающем городе. Люди молчаливо разбрелись по своим драккарам. Еще какое-то время корабли покидали Урнис вместе, а потом вытянулись в шеренгу в водах узкого фьорда, пока не вышли в открытое море. Было очень холодно. Ракель куталась в накидку, пряча кожу от ветра за натянутым на лицо платком. Она не сводила глаз с драккара Скалля, а конунг изредка отвечал ей мрачным взглядом. Но вскоре монотонность плавания отстранила их друг от друга. Они смотрели вперед, погруженные каждый в свои мысли. Когда Ракель вновь обернулась, чтобы посмотреть на корабль, который выделялся среди прочих ярким красным парусом, то уже не увидела его. Два драккара отделились от общей шеренги и нырнули в Хисфьорд, но она этого не заметила. Тонкая ниточка, связывающая ее со Скалем, натянулась, а потом лопнула, освобождая Ракель. Она облегченно вздохнула. С одной стороны, была рада, что теперь не будет так глупо отвлекаться на оказывающего ей знаки внимания завоевателя, а с другой стороны, испытывала тоску от того, что осталась одна. Вокруг нее резко стало еще холоднее. Скаль будто занял место, которое раньше занимали отец и братья. Пусть они были самой ужасной семьей, которую только можно представить, но они были частью ее жизни. И как только Хрут, Реки и Раут умерли, Скаль вошел в ее жизнь. Она могла стать для него другой, ведь он не знал ее раньше. Не видел, как она затравленно молчала, боясь что-то ответить своему ярлу. Как ее унижали братья. Забыв о прошлом, она хотела, чтобы кто-то смотрел на нее совершенно по-иному, как это делал Скаль. Воспоминания о прощальном взгляде конунга погружали Ракель глубоко в ее мысли и переживания. Она старалась сохранить эти странные, приятные мгновения в своей памяти, потому что знала, что когда встретит Скалля в следующий раз, то ничего не почувствует.